Глава 19. Селение Аль-Хураши разведчики проскочили, не задерживаясь. Боевики пытались их догнать, но Локи с двумя выстрелами прострелил оба передних колеса их машины. Мини-грузовик занесло. Развернувшись в противоположную сторону, он, перевернувшись, свалился в кювет. «Вот и конец назойливым мопсам», — проговорил Володя, опуская винторез. Отъехав километров на 20, Саид остановился. Кунар вышел из машины и подошел к разведчикам. «В чем дело?» — спросил у него Демидов, выпрыгивая из кузова и перехватывая автомат за цевьё. «Дальше надо идти пешком», — заявил Эфенди. «Это еще почему?» — поднял брови Демидов. «Эти люди от нас просто так не отстанут», — терпеливо пояснил Кунару. «Я приказал Саиду отвлечь их, он потом догонит нас, а мы пройдем коротким путем через горы». Эфенди показал рукой в сторону грязно-желтых внутренних склонов Восточного Атласа. Демидов, оценивающий, посмотрел в ту сторону, куда показывал Эфенди. «И насколько короче эта дорога?» — спросил он, потирая подбородок. «Если не будет никаких задержек», — проговорил Кунару, — «то меньше, чем через сутки мы будем на месте. У Джамили несколько баз. Но я думаю, что он сейчас на самой дальней. Это на северных склонах Атласа». «Командир», — позвал купца Ефимов, — «глянь-ка, что у нас тут получается?» Включив на ноутбуке навигатор, радист что-то быстро подкручивал манипулятором, меняя картинки на мониторе. Демидов нехотя посмотрел на дисплей. «Что там у тебя получается?» — проворчал он, рассматривая картинку. «Где-то совсем рядом», — пытаясь скрыть ехидную улыбку, пояснил Шико. «Работает несколько приемопередающих устройств портативного типа. Кроме того, замечено какое-то движение. Вот смотри, я сейчас увеличу». Демидов, продолжая хмуриться, посмотрел на монитор больше из вежливости, чем из любопытства. На серо-желтом фоне он действительно увидел какие-то фигурки, которые хаотически передвигались. Чем-то это напоминало мультфильм, снятый в жанре абстракции. «Ну и что это за народное творчество?» — спросил купец, не скрывая своего раздражения. «Лично я ни хрена не понимаю». «А чего тут понимать?» — совершенно искренне удивился Ефимов. «Это люди. А то, что они делают, сильно напоминает маневры». «Да какие к черту маневры?» — отмахнулся купец, продолжая рассматривать изображение на мониторе. «Бегают, как тараканы после баллона дихлофоса». Локис подошел к сослуживцам и тоже посмотрел на монитор из-под локтя Демидова. По бурой поверхности экрана были разбросаны коробочки каких-то строений. Между ними бегали фигурки людей, в руках которых Володя рассмотрел то ли ружья, то ли автоматы. Поодаль были видны машины или автобусы. Но Локиса больше заинтересовали какие-то приспособления, назначение которых было ему не совсем понятно. «Еще увеличить можешь?» — спросил он у радиста. «Чтобы покрупнее было». «Это максимум», — покачал головой Шика. «Если сделать больше, изображение пойдет квадратиками. У меня разрешение слабоватое, но могу установить, где это». Ефимов щелкнул какими-то кнопками клавиатуры. На изображении высветились координатные и дальномерные сетки. Радист покрутил манипулятор. Володя продолжал напряженно всматриваться в происходящее в нескольких километрах от них действо, пытаясь определить, что это такое. «Действительно», — проговорил он после недолгой паузы, — «на какие-то маневры смахивает. Видишь, они уже третий раз одно и то же упражнение отрабатывают. Что-то связанное с захватом дома. Может, проверим, кто такие?» «Километрах в 40 от нас», — сказал Шика, закончив настройку. «При хорошем темпе часа за 3,5 доберемся». Демидов недовольно поморщился, скосив глаза на Ливию, стоявшую в стороне от разведчиков, и Кунару, который что-то говорил Саиду. «При хорошем темпе, говоришь», — с нескрываемым сарказмом проворчал он. «Где бы его взять, этот хороший темп? У нас вот какие гири на ногах, благодаря некоторым благодетелям». Володя опустил глаза в землю. Идея взять с собой Ливию принадлежала ему, и он отстаивал ее с завидным упорством, несмотря на то, что Демидов был категорически против. Причина Володиной настойчивости была вполне объяснима. Он вспомнил свою соседку Марию Яковлевну и ее внучку, которая поехала в свадебное путешествие в Тунис незадолго до начавшихся тут беспорядков. Володя прекрасно понимал, какую ответственность он брал на себя, но все равно настоял на своем. «Не ворчи, командир, прорвемся», — проговорил Локис не слишком уверенно. «И потом, кто сказал, что это бандиты?» «Ой, молчи лучше!» — прижимая руку к груди, попросил Демидов. «Лучше молчи, мать Тереза, а не то я рассержусь окончательно. У тебя в этой командировке без того косяков, как блох у кобеля». Володя скривился, но возражать не стал. «Значит так», — обращаясь ко всем, громко проговорил купец. «Мы уходим на этот объект. Женщин и стариков отправляем с машиной. Вопросы есть? Вопросов нет. Построились и вперед!» «Одну минуту», — послышался голос Кунару. «Говоря о стариках, вы, конечно же, имели в виду меня». «А что, у нас есть кто-то еще?» Вопросом на вопрос ответил купец. «Хочу вам напомнить», — надменно заявил мула, — «что я отставной военный. У меня была прекрасная подготовка». «Хорошо», — неожиданно для всех согласился Демидов, критически оглядев сухопарую фигуру Кунару, одетую в форму типа тропик. «Только сразу же предупреждаю, уважаемый, что на марше никаких скидок на возраст не будет. А никто и не собирается их просить». Все тем же высокомерным тоном ответил Кунару, вставая в строй к разведчикам. «Ну тогда направо и бегом марш!» — скомандовал Демидов. До заброшенного селения у подножия Атласных гор разведгруппа, как и предполагал Ефимов, добралась за 3 часа. Кунару старался не отставать от молодых парней, хотя давалось ему это с трудом. Володя, который бежал за ним, это прекрасно видел и, по возможности, старался помочь Эфенди, но тот всякий раз сердито зыркал на него и бежал дальше. Когда до селения оставалось 2 километра, Демидов поднял руку вверх, приказывая десантникам остановиться. «Привал 10 минут», — распорядился он. «Медведь ко мне!» Разведчики уселись на песок, поросший редкой травой. Внутренние склоны Атласа были зоной полупустынь. В начале года пейзаж был унылым и безжизненным. Подойдя к Демидову, который, привстав на одно колено, что-то осматривал в бинокль, Володя опустился на пожухлую прошлогоднюю траву и тоже достал свой бинокль. «Чего звал?» — спросил он усталым голосом. «Хочу, чтобы ты оценил обстановку», — проговорил купец, не отрываясь от окуляров. «Тебе же нас прикрывать». Локис поднес бинокль глазам. В мощной оптике замелькали буровато-желтые заросли каких-то кустарников и одинокие кривые деревца, между которыми бродили шакалы. Володе показалось, что они чем-то встревожены. «Что-то я никакого движения не наблюдаю», — разочарованно протянул Демидов. «Врет вся ваша техника». «Тихо!» — вместо ответа прикрикнул Локис. «Слышишь?» Привычные шумы полупустыни вмешались сухие автоматные выстрелы. Демидов и Локис переглянулись. «Где-то совсем рядом», — прошептал Володя. «В километрах в 1,5, не больше. И, по-моему, из калаша садят», — озвучил догадку снайпера купец. 7,62, — добавил Локис, поправляя ремень винтореза. Не сговариваясь, они проползли вперед к краю холма и, осторожно, чтобы их не заметили, заглянули в котловину, в которой и располагалось селение. Навигатор ноутбука не врал. Внизу действительно были люди, не менее 3 десятков. Но оружие, устаревшие АКМы, были только у одетых в военную форму. «Черт!» — пробормотал Демидов, поднеся бинокль к глазам. «Ни хрена не пойму, что они тут делают. На тренировку похоже. Только что же они отрабатывают? Хрень какая-то». «Действительно хрень», — подтвердил Локис, тоже разглядывая происходящее в свой бинокль. «И одежда на них какая-то странная. На афганских маджахедов похоже. Ага, даже пуштунки такие же. Слушай, а это что такое? Видеокамера, что ли? Нахрена она им нужна, спрашивается? Посмотри вправо на час, видишь?» Володя навел бинокль в ту сторону, куда указал Демидов. Камера была не одна. Пошарив биноклем, Локис насчитал их 3. Какой-то высокий мужчина в серой спортивной куртке и панаме, размахивая руками, что-то объяснял одетым в военную форму людям. Те послушно кивали головами, держа автоматы на плечах. Закончив говорить, высокий мужчина махнул рукой и торопливо отошел в сторону. Вооруженные АКМами, мужчины разошлись по селению. Часть из них, одеты как афганские моджахеды, зашли в полуразрушенный дом, другие в советской военной форме типа песчанка, запрыгнули на броню БТР-80, из башни которого торчал кожух КПВТ. КПВТ — крупнокалиберный пулемет Владимирова, танковый. Бронемашина отъехала на окраину селения, высокий мужчина в платформе что-то прокричал в мегафон, БТР сорвался с места, набирая скорость, помчался по узкой улочке селения, оставляя за собой шлейф пыли. Поравнявшись с домом, в котором прятались моджахеды, бронетранспортер притормозил. Над его броней заклубился густой черный дым. Солдаты начали спрыгивать с бронемашины, стреляя на ходу. Башня БТРа развернулась в сторону домика. КПВТ размеренно и гулко начал обрабатывать домик. Маджахеды остервенело огрызались. Демидов оторвался от бинокля и ошалело посмотрел на Володю. «Медведь, ты что-нибудь понимаешь?» — спросил он с недоумением. «Танковый Владимир в упор садит по этой хибаре, а на ней ни одной отметины. Это как?» «А хрен его знает», — растерянно признался Локис. Он, как и его командир, не мог поверить своим глазам. После выстрелов из крупнокалиберного пулемета в саманных стенках домика должны были остаться пробоины с голову полугодовалого ягненка. И отстреливаться никто не мог. Просто некому было бы отстреливаться. Патроны калибром 14,5 мм. При боевой скорострельности КПВТ 70 выстрелов в минуту должны были меньше, чем за 30 секунд, уничтожить в Мазанке все живое. Но, к удивлению разведчиков, из саманного домика целыми невредимыми вышли все 10 муджахедов. «Понятно», — проворчал Локис, опуская бинокль. «Кино снимают». «Какое нахрен кино?» — машинально спросил Демидов, все еще не придя в себя от увиденного. «Обыкновенное», — пояснил Володя. «Этим уродам надо как-то отчитаться перед хозяевами за те деньги, которые им платят. Вот они снимают на пленку отчеты. Только непонятно, какого черта они спектакль снимают. Тут же козе ясно, что это не реальный бой, а его имитация». «А знаешь...» — задумчиво проговорил Демидов, переворачиваясь на спину и глядя на облака. «У меня идея появилась. Надо у этих киношников БТР экспроприировать. Как полагаешь, пригодится нам родная восьмидесяточка?» Володя пожал плечами, как бы говоря. «Идея неплохая, но последнее слово за тобой, командир». «Тогда зови сюда, ребят», — удовлетворенно хмыкнул купец.